Луна поднялась уже довольно высоко, когда Дунк направил свои стопы обратно к Вязу. Эшфордский луг позади был ярко освещен факелами. Там звучали песни и смех. Но Дунку было не до веселья. Он мог придумать только один способ добыть деньги. И если он потерпит поражение... «Одна победа. Вот все, что мне нужно», — сказал он вслух. «Не так уж это и много». Старик, правда, и на это никогда не надеялся. Сьер Арлон ни разу не ломал копья с тех пор, как принц Драгонстонский спешил его на турнире в приюте Бури много лет назад. Не каждый может похвастаться тем, что сломал 7 копий в схватке с первейшим рыцарем 7 королевств, говорил старик. На лучшую я уже не способен, значит, незачем пытаться. Дунк подозревал, что причиной тут скорее возраст, нежели принц Драгонстонский, но не смел высказать это вслух. Старик берег свою гордость до последнего дня. «Но он всегда говорил, что я скор и силен», — твердил себе Дунк. «И то, что было верным для него, не закон для меня». Он вышел по тропинке через высокую траву, перебирая в уме свои возможности, как вдруг увидел сквозь кусты огонек костра. «Это еще что такое?» Дунк, не раздумывая, выхватил меч и бросился вперед. С ревом и бранью он выбежал на поляну и остановился, как вкопанный. «Ты? Что ты тут делаешь?» «Рыбу жарю», — ответил нахальный мальчишка, сидящий у костра. «Хочешь?» «Но как ты сюда попал? Украл лошадь?» «Приехал в повозке человека, который привез барашков к столу лорда Эшварда». «Так пойди поищи себе обратную повозку. Ты мне здесь не нужен». «Никуда я не пойду. Надоела мне эта гостиница». «Довольно с меня твоей наглости. Сейчас перекину тебя через седло и отвезу домой». «Тебе бы пришлось ехать до самой Королевской гавани. Пропустишь турнир». Королевская гавань. На миг Дунку показалось, что мальчишка смеется над ним. Но не мог же тот знать, что и Дунк оттуда родом. Еще один бедолага из блошиной ямы. Никто упрекнет его за то, что он хотел выбраться оттуда. Дунк почувствовал себя глупо, стоя с мечом в руке над 8-летним сиротой. Он убрал клинок и свирепо глянул на мальчишку, давая понять, что никаких глупостей не потерпит. Надо бы задать паршивцу хорошую трепку. Но малец имел такой жалкий вид, что у Дунка рука не поднималась побить его. Огонь весело трещал, обложенный камнями. Лошади были вычищены, одежда сохла над костром на ветке вяза. «Что это тут за тряпки?» «Я их постирал, и вычистил коней, и развел костер, и поймал эту рыбу. Я бы и шатер поставил, да не нашел его». «Вот мой шатер». Дунк указал наверх, где простиралась крона вяза. «Это просто дерево», — хмыкнул мальчуган. «Истинный рыцарь в ином шатре не нуждается. Уж лучше спать под звездами, чем в пропахшей дымом палатке». «А если дождь пойдет?» «Дерево защитит меня». «Они протекают, деревья-то». «Верно», — засмеялся Дунк. «По правде сказать, мне не на что приобрести шатер. Ты бы перевернул свою рыбу, иначе она подгорит с одной стороны и останется сырой с другой. Повара из тебя никогда не выйдет». «Выйдет», — возразил мальчишка, но рыбу перевернул. «Что это у тебя с головой?» — спросил Дунк. «Лекари обрили меня». И мальчик, вдруг засмущавшись, натянул на голову капюшон своего темного бурого плаща. Дунк слышал, что так иногда делают от вшей или некоторых болезней. «Стало быть, ты болел?» «Нет. Как тебя зовут?» «Дунк». Мальчишка залился хохотом, точно в жизни не слыхал ничего смешнее. «Дунк? Сьер Дунк? Это имя не для рыцаря. Может, это уменьшительное от Дункан?» «Может и так». Старик все время звал его Дунком, а свою прошлую жизнь он помнил не слишком хорошо. «Пожалуй, Сьер Дункан из...» У Дунка не было родового имени, не было дома. Сьер Арлон подобрал его в закоулках блошиной ямы, и он не знал ни отца, ни матери. Как же назваться? Сьер Дункан из блошиной ямы Звучит не слишком по-рыцарски. Можно сказать, что он из Пенетри. Но что, если его спросят, где это? Сам Дунк никогда не бывал в Пенетри. А старик о доме почти не рассказывал. Дунк нахмурился и выпалил. Сьер Дункан высокий. Никто не станет оспаривать, что он высок, и это достойное имя. Но маленький нахал, видимо, был иного мнения. Никогда не слышал о Сьере Дункане высоком. Ты что, знаешь всех рыцарей в Семи Королевствах? Хороших знаю. Я не хуже других. После турнира все в этом убедятся. Ну а тебя как звать, воришка? Мальчик помедлил и сказал. Эг. От английского «эг» – яйцо. Дунк не стал смеяться. Голова у мальчишки и правда как яйцо. Дети бывают жестоки, да и взрослые тоже. «Эг, мне следовало бы всыпать тебе как следует и отправить назад, но у меня и оруженосца нет, не только шатра. Если поклянешься делать то, что я велю, я разрешу тебе послужить мне на турнире, а там видно будет. Если я решу, что ты чего-то стоишь, то буду кормить тебя и одевать. Одежда, правда, будет домотканная, а есть мы будем соленую рыбу и говядину, да изредка оленину, когда лесника поблизости не окажется. Но голода можешь не опасаться. Я обещаю не бить тебя без причины». «Да, ваша милость», — улыбнулся Эг. «Сьер», — поправил Дунк, — «я всего лишь межевой рыцарь». Хотелось бы ему знать, смотрит на него старик сейчас или нет. «Я обучу его боевому искусству, как ты учил меня, Сьер. Парень он вроде смышленый, глядишь, и из него получится рыцарь». Рыба оказалась все-таки малость сыровата внутри, и Эк вынул из нее не все кости, однако она была неизмеримо вкуснее жесткой солонины. Эк скоро уснул у догорающего огня. Дунк лег на спину, заложив свои большие руки под голову и глядя в ночное небо. С турнирного поля в полмиле от него слышалась далекая музыка. Вверху мерцали тысячи звезд. Вот одна из них ярко-зеленой чертой пересекла небо и пропала. «Упавшая звезда приносит удачу тем, кто ее видит», — пришло в голову Дунку. «Но все остальные сейчас в шатрах, и над ними шелк, а не звездное небо. Стало быть, вся удача достанется мне одному». Утром его разбудило пение петуха. Эк еще спал, свернувшись под вторым по нарядности плащом старика. «Не сбежал, выходит, ночью. И то хорошо». Дунк ткнул его ногой. «Поднимайся, дело есть». Мальчишка довольно быстро сел и протер глаза. «Помоги мне оседлать легконогую». «А завтрак как же?» «Поедим солонину, как управимся». «Уж лучше я съем лошадь, Сьер». «Отведаешь моего кулака, если не будешь делать то, что велят». «Доставай скребницы, они в сидельной сумке». «Да, в этой сумке». Вместе они расчесали гнедую шерсть легконогой и водрузили ей на спину лучшее седло Сьера Арлана. Дунк заметил, что Эк работает на совесть, когда хочет. «Думаю, меня не будет почти весь день», — сказал он мальчику, садясь на лошадь. «Останешься здесь и приберешься в лагере. Да смотри, чтобы другие ворюги не совали сюда нос». «Может, оставите мне меч, чтобы я отгонял их?» Синие глаза Эга, очень темные, почти лиловые, из-за бритой головы казались необычайно большими. «Довольно будет и ножа. И будь на месте, когда я вернусь. Слышишь? Если украдешь что-нибудь и сбежишь, я сыщу тебя с собаками». «Так ведь у вас нет собак!» «Ничего, для такого случая достану». Дунк обратил легконогую к лугу и поехал легкой рысью, надеясь, что его угроза заставит мальчишку вести себя прилично. В лагере осталось все, чем Дунк владел в этом мире, кроме одежды на нем, лошади под ним и старых доспехов в мешке. «Дурак я, что так доверился мальчишке. Но ведь старик тоже поверил мне», – размышлял Дунк. «Не иначе, как сама матерь послала парня ко мне, чтобы я мог уплатить свой долг». Пересекая поле, он услышал стук молотков со стороны реки. Плотники ставили там барьеры для турнира и возводили большой павильон для зрителей. На углу прибавилось несколько шатров, а рыцари, прибывшие ранее, отсыпались после ночной попойки или закусывали у костров. Пахло дымом и ветчиной. К северу от луга протекла река Кокльсвент, приток могучего Мандера. За бродом располагались город и замок. Дунк, путешествуя со стариком, повидал много рыночных городов, и этот казался красивее многих других. Побеленные дома под соломенными крышами смотрели очень приветливо. Когда Дунк был поменьше, он все бывало думал, каково это жить в таком месте. Спать каждую ночь под крышей и каждый раз просыпаться в тех же стенах. Может, я скоро и узнаю, что это за жизнь. И Эк тоже. Все может статься. На свете не такое бывает. Эшвардский замок имел вид треугольника, с округлыми башнями 30-фунтовой вышины, на каждом углу и зубчатыми стенами между ними. Над ними реяли оранжевые флаги, с белым знаком солнца и шеврона, девизом владельца замка. Стражники в оранжево-белых камзолах стояли с алебардами у ворот. Видно было, что им больше по душе шутить с хорошенькими молочницами, чем не пускать кого-то. Дунк остановился перед бородатым коротышкой, судя по всему капитаном, и спросил, где найти распорядителя турнира. «Это Пламер, здешний управляющий. Я покажу, где». Во дворе конюх принял у Дунка лошадь. Дунк закинул потертый щит Сьерра Арлана за плечо и прошел за капитаном в зубчатую башенку. Круглые каменные ступени вывели их на стену. «Хочешь записать своего господина?» – спросил капитан. «Я сам себе господин». «Он как?» Дунку показалось, что капитан ухмыляется. «Вот в эту дверь. Я должен вернуться на свой пост». Управляющий сидел за столом и писал что-то на листе пергамента. Ускалицей, с редкими сидеющими волосами. Он поднял голову и спросил. «Чего тебе?» Дунк прикрыл за собой дверь. «Это вы, Пламер, управитель?» «Я пришел, чтобы записаться на турнир». «На турнир моего лорда принимаются только рыцари». Поджал губы Пламер. «Вы рыцарь?» Дунк кивнул, боясь, не покраснели ли у него уши. «Полагаю, у вас и имя есть?» «Дунк». «Ах, угораздило же ляпнуть такое». «Сьерр Дункан, высокий». «Откуда же вы будете, Сьерр Дункан, высокий?» «Ниоткуда. Я служил оруженосцем у Сьерра Арлана из Пенетри с 5 или 6 лет. Вот его щит. Он ехал на турнир, но простудился и умер. Я приехал вместо него. Перед смертью он посвятил меня в рыцари вот этим самым мечом». Дунк вынул меч и положил его на поцарапанный стол. Распорядитель удостоил клинок лишь самого беглого взгляда. «Да, я вижу этот меч. Но я никогда не слыхал о Сьерре Арлане из Пенетри. Вы говорите, что были его оруженосцем?» «Он всегда хотел, чтобы я стал рыцарем. Умирая, он попросил подать ему меч, велел мне встать на колени, коснуться сперва моего правого плеча, затем левого, произнес нужные слова и сказал, что теперь я рыцарь». «Хм». Пламер потер себе нос. «Это верно, что каждый рыцарь может посвятить в рыцаря другого человека. Правда, обычно этому предшествует и исповедь у священника, и бдение. Присутствовали ли при этом какие-нибудь свидетели?» «Только щегол на ветке. Но я помню то, что говорил старик. Он обязал меня быть истинным рыцарем, чтить семерых богов, защищать слабых и невинных, преданно служить моему господину и сражаться за свою страну. Я поклялся во всем этом». «Не сомневаюсь». Дунк не мог не заметить, что Пламер ни разу не назвал его Сьерром. «Мне нужно посоветоваться с лордом Эшвардом. Быть может, кто-то из славных рыцарей, собравшихся здесь, знал вашего покойного господина?» «Мне помнится, я видел знамя Дандарианов, пурпурную молнию на черном поле». «Да, это знамя Сьерра Манфреда». «Сьерр Арлан служил у его отца в Донре 3 года назад». «Может быть, Сьерр Манфред вспомнит меня?» «Советую вам поговорить с ним. Если он согласится поручиться за вас, приведите его сюда завтра, в это же время». «Как вам будет угодно». Дунк пошел к двери. «Сьерр Дункан!» Позвал его Пламер, и он обернулся. «Вам известно, что побежденный на турнире отдает победителю оружие, доспехи и коня, и должен заплатить за все это выкуп. Известно. А можете ли вы заплатить такой выкуп? Теперь уши у Донку уж точно покраснели. Мне платить не придется. Он молился, чтобы это было правдой. Все, что мне нужно, это одна победа. Если я выиграю свой первый бой, то получу доспехи и коня побежденного, и его золото. А тогда уж пусть и меня побеждают. Он медленно сошел вниз. Ему не хотелось сделать то, что он задумал. Во дворе он поймал за шиворот одного из конюхов. «Мне нужен главный конюх и лорда Эшфорда. Сейчас отыщу его». В конюшнях царили полумрак и прохлада. Чей-то норовистый серый жеребец попытался куснуть Дунка. Легконогая тихонько заржала и ткнулась носом в его протянутую руку. «Умница моя». Старик говорил, что рыцарь не должен слишком привязываться к лошади, ибо далеко не одной суждено погибнуть под ним. Но сам не слишком придерживался этого правила. Часто на глазах у Дунка он тратил последний грош на яблоко для старой каштанки или овёс для легконогой грома. На легконогой Сьер Арлан проделал многие тысячи миль по всем семи королевствам. Дунку казалось, что он предает своего старого друга. Но что ему оставалось? Каштанка стара, из-за нее много не выручишь. А гром нужен ему для турнира. Шло время, а главный конюший все не появлялся. Между тем на стене зазвучали трубы, и во дворе поднялся крик. Дунк подвел легконогую к дверям посмотреть, что там творится. Большой отряд рыцарей и конных лучников въезжал в ворота. Их было не меньше сотни, и Дунк никогда еще не видывал таких великолепных коней. «Какой-то важный господин приехал», — подумал Дунк и поймал пробегающего мимо конюха. «Кто они такие?» «Вы что, знамен не видите?» — огрызнулся мальчишка, вывернулся и убежал. «Знамена». Как раз в этот миг ветер развернул черный шелковый стяг на длинном древке, и трехглавый дракон дома Таргариенов словно расправил крылья, выдыхая алое пламя. Знамя держал высокий рыцарь в чешуйчатой, белой с золотом броне, и белоснежный плащ не спадал с его плеч. Двое других всадников тоже были в белом с головы до ног. Королевские гвардейцы и флаг королевский. Вот и лорд Эшвард с сыновьями выбегает из дверей замка. Тут же и дочь королевы турнира. Маленькая, с желтыми волосами и круглым розовым личиком. Не такая уж и красавица. Кукольница была лучше. «Брось-ка эту клячу, парень, и займись моей лошадью!» Какой-то всадник спешился перед конюшней, и Дунк понял, что тот обращается к нему. «Я не конюх, ваша милость!» «Что? Недостаточно умен для такой должности?» На всаднике был черный плащ с алой атласной каймой. Одежда внизу переливалась красным, желтым и золотым, как пламя. Среднего роста, но стройный, как клинок. Он казался ровесником Дунка. Серебристо-золотые локоны обрамляли точёное властное лицо. Высокий лоб, четкие скулы, прямой нос, бледная безупречно чистая кожа, густо-лиловые глаза. «Если ты не способен управляться с лошадьми, принеси мне вина и приведи бабёнку посмазливей». «Простите, ваша милость, но я не слуга. Я имею честь быть рыцарем». Печальные же времена переживает рыцарство. Но тут подоспели конюхи, и принц отдал им поводья своей кобылы, великолепной гнедой чистокровки. О Дунке он и думать забыл. Тот с большим облегчением улизнул обратно в конюшню. Он и среди рыцарских шатров чувствовал себя достаточно неловко. Не доставало еще с принцами беседовать. В том, что этот красавчик принц, Дунк немало не сомневался. В Таргариенах течет кровь погибшей Валирии, что далеко за морями, и их сразу можно узнать по серебристо-золотым волосам и лиловым глазам. Принц Бейлор, конечно, гораздо старше, но этот юнец вполне мог быть одним из его сыновей. Валаром, которого часто зовут молодым принцем, в отличие от отца. Или Матарисом, совсем молодым принцем, как пошутил однажды дурак лорда Свана. Были и другие принцы, кузены Валара и Матариса. У доброго короля Дейрона четверо взрослых сыновей. И у троих есть свои сыновья. Некоторое время назад династия королей драконов едва не вымерла. но похоже, что Дейрон со своими сыновьями обеспечил ей вечное благополучие. «Эй, это ты меня спрашивал?» Главный конюш и лорда Эшварда казался еще красивее из-за своего оранжевого камзола и говорил отрывисто. «В чем дело? Мне не досуг». «Хочу продать вот эту кобылку», — поспешно молвил Дунг. «Хорошая лошадка, крепкая на ногу». «Говорю тебе, мне не досуг». Конюши едва удостоил легконогую взглядом. «Лорду Эшварду такие не надобны. Сведи ее в город, может, Хенли даст тебе пару серебряных монет». И он отвернулся. «Спасибо, ваша милость», — сказал Дун, прежде чем тот ушел. «Скажите, это король приехал?» «Хвала богам, нет», — засмеялся конюший. «Довольно с нас нашествие принцев. Где я возьму стойло для стольких коней? А корм?» Он зашагал прочь, прикрикивая на конюхов. Дунк вышел из конюшни. Принцев лорд Эшвард пригласил в дом, но двое гвардейцев в белом еще мешкали во дворе, разговаривая с капитаном стражи. Дунк остановился перед ними. «Господа, я сьер Дункан Высокий». «Привет вам, сьер Дункан», — сказал один из рыцарей. «Я сьер Роланд Крайкхолд, а это мой побратим сьер Донал из Дускинделя». Семеро королевских гвардейцев были лучшими воинами семи королевств, уступая разве что самому последнему принцу, Бейлору Сломи Копье. «Вы намерены участвовать в турнире?» — с беспокойством спросил Дунг. «Не подобает нам выступать против тех, кого мы присягли защищать», — ответил сьер Донал, рыжеголовый и рыжебородый. «Принц Валлар выступает как защитник леди Эшвард», — пояснил сьер Роланд. «А двое его кузенов намерены выступать на противоположной стороне. Мы, остальные, будем только смотреть». Дунг с облегчением поблагодарил белых рыцарей за любезность и выехал за ворота замка, пока к нему не прицепился еще какой-нибудь рыцарь. «Уж эти мне принципы», — думал он, направляя кобылу к городу. Валар — старший сын принца Бейлора, второй на очереди к Железному трону. Но что-то не похоже, чтобы он перенял от отца его знаменитое мастерство в битве на мечах и копьях. О прочих таргариенских принцах Дунг знал и того меньше. «Что я буду делать, если придется выехать против принца? И разрешат ли мне бросить вызов столь высокой особе?» Дунк и этого не знал. Старик часто говорил, что он темен как погреб, и сейчас Дунк это ощущал как нельзя сильнее.